Глава 25. Наклонившись, Клеопатра коснулась плеча Рехет. Старая женщина умерла, как и все живое. Птицы и звери, рыбы и насекомые, даже растения. Только она, Клеопатра, никогда не обратится в прах. Она прикована к Сахмет. Если она хочет воссоединиться с Антонием в Дуате, ей придется убить богиню. Но как же много она пока не понимает. Ее вновь терзал голод. Алая пелена застилала глаза. Кровь вскипела от ярости и негодования. Она доберется до императора, настигнет его где угодно, хоть на краю света. Она продала свою душу. Антоний и Цезарион погибли. Подобные жертвы не должны пропасть просто так. Римляне станут взывать к алой госпоже. Жалкие отбросы, закованные в доспехи. Клеопатра чуяла их запах даже на немыслимом расстоянии. Последователи императора, который лишил жизни невинных, погубил ее мужа и сына. Но у нее еще остались дети. Она мать! Октавиан не сможет прятать их вечно, и царица отомстит. Она съест сердце человека, который вынудил ее отказаться от своего собственного. Она поспешно отвернулась от храма и вгляделась в тьму над пустыней. Рассвет будет не скоро. В вышине белела луна. «Селена», — подумала Клеопатра. Имя ее дочери и ночного светила. Александр Гелиос, Птолемей Филадельф. Они еще совсем маленькие. Тишина закончилась со смертью жрицы. Кричали птицы, ветер пел над песками. Львица подошла к реке и начала лакать воду. Клеопатра видела кровь на обогренной морде. Хищница охотилась. Наверное, на газель. Львица подняла голову и уставилась в сторону храма. Глаза ее горели желтым огнем. Значит, она потеряла и собственную волю. Нет уж, она Клеопатра, царица царей. Она сильнее тех, кого богине удавалось заполучить в прошлом. Цезарион, Антоний, повторила она мысленно. В конце концов она отыщет способ освободиться от богини. Она отправится в столицу империи и возродится заново. Ощутит чудо своего человеческого сердца, которое сейчас заменили зубы и лезвие когти. А сейчас она пустит их в ход. Клеопатра сбросила мантию и постояла, нагая под небом, усеянным мириадами звезд. Женщины, которой она была прежде, больше не существовало. Теперь ее место заняло иное создание. Она упала на колени и уперлась ладонями в землю. Вытянула пальцы, упиваясь великолепием и изяществом своего будущего облика. Спина выгнулась, ноги подобрались. Рыжий пух на хребте превратился в жесткую львиную гриву. Она хлестнула хвостом по бокам и устремилась вперед, через пустыню, к морю.